Аноль-аноль-о, Грета Масшуф путешествовала без остановок, чтобы добраться до Громового утеса, дома Тауринов. Город располагался высоко среди плоскогорий холмистых равнин Мулгара. На протяжении всего путешествия слова странного человека не выходили у нее из головы. В прошлом ей случалось коротко беседовать с людьми, либо в лунной поляне, когда сюда приходили искатели приключений, либо даже иногда в изумрудном круге. Никто из них не вел себя так, как Гарри Поттер. Он общался с ней как с разумным существом, а не как с каким-то животным переростком, как остальные люди, которых она встречала. Он также произвел на нее большое впечатление своими прощальными словами. «Просто помни, я, может быть, и человек, но я не из этого мира, и я считаю своим союзником любого, кто поднимет клинок против демонов легиона. Кроме того, я всегда ищу новых друзей». Ее питомец пошел на посадку на вершине самой высокой башни Громового утеса. Все, чего она хотела, это отдохнуть, но эту информацию нужно было немедленно передать начальству. Она решительно направилась к шатру вождя своего народа, Керна Кровавого Копыта. Керн был старым таурином, невероятно могущественным, но он входил в сумерки своих лет. Подойдя ближе, она увидела, что он увлечен беседой с советником, хотя он взглянул на нее и сразу понял, что у нее есть для него что-то важное. Грета тем временем обратилась к почетному караулу, стоявшему снаружи палатки. «У меня срочная информация для вождя. При первой же возможности я хочу поговорить с ним. Теперь ты можешь говорить со мной», — произнес глубоким басом Керн Кровавое Копыто. Он подошел, пока она разговаривала с почетным караулом, и старший таурин, с которым она говорила, уже двигался мимо, чтобы, вероятно, вернуться к старейшине Райзу. «Спасибо, мы можем поговорить внутри, это не та информация, которую вы хотите донести до посторонних ушей». Они сели, и Грета объяснила, что это за информация и как она была получена. Сказать, что Керн был ошеломлен, было бы преуменьшением. Когда он спросил об источнике информации, Грета сказала правду. «Я никогда не встречала человека, которому могла бы доверять, пока не встретила этого Гарри Поттера. Сразу видно, что он не из нашего мира. Он не питал ко мне никаких предубеждений и, казалось, искренне хотел помочь. Ты говоришь, что два эльфа и человек отправились в Дарнос, чтобы доставить эту информацию. Да, и он просил, чтобы я принесла это вам, а также постаралась передать копии вождю, а также леди Сильване. Хаэм, пробормотал Керн, задумавшись и глядя на огонь в палатке. Время выбрано совершенно случайно. Сильвана сейчас находится в Аргримморе, по крайней мере будет там, на следующий день, давать свой ежемесячный отчет. Очевидно, она решила сделать это лично. Керн взглянул на нее. «Ты отправишься в Аргримор и передашь эту информацию. Это достаточно важно, чтобы я сопроводил тебя. Почетный караул!» По крику их вождя стражники, стоявшие снаружи шатра, немедленно вошли с оружием наготове. «Мир вам, друзья! Я отправляюсь в Аргримор, чтобы обсудить с вождем угрозу. Я возьму с собой двоих. Остальные должны уединиться здесь и прочитать эти документы. Любой, кто будет описан здесь, должен быть немедленно арестован. Постарайтесь взять их живыми, если это возможно, потому что их нужно допросить. Но не рискуйте из-за этого своими жизнями. Если вы должны ликвидировать их, то сделайте это». Керн снова повернулся к Грете. «Пойдем, дитя, давай расскажем об их предательстве нашим союзникам». Аноль-аноль-о, Гарри наблюдал за политикой, с которой Тиранди приходилось иметь дело от своих советников, и постепенно его уважение к древней жрице росло. Для него это было похоже на Визингамот. Среди ее советников были эльфы, которые явно имели что угодно, кроме интересов народа ночных эльфов в качестве своего главного приоритета. Гарри знал, как он справился бы с этим, но это означало бы огромное количество кровопролития. То, что Тиранда могла молча терпеть коварные насмешки и нелепые попытки отсрочить действия по отношению к предателям, было просто удивительно. Фандрал Стокхельм, казалось, был хуже всех. Ветеран очевидно многочисленных войн, он был типичным боевым ястребом, что удивило Гарри, поскольку он ожидал, что ночные эльфы будут ценить мир выше подобных взглядов. Он ревел чаще всего просто для того, чтобы услышать свой собственный голос, несмотря на то, что никто за столом, казалось, не уважал его. «Как мы можем с уверенностью сказать, откуда он получил информацию?» — крикнул он. «Он человек, и на протяжении всей нашей истории почти каждый человек, с которым мы сталкивались, отступал от своего слова. Это может быть заговор Пылающего легиона, чтобы заставить нас арестовать лояльных членов нашего общества. То, что он мог быть человеком из другого мира, смехотворная попытка обмануть нас. Гарри тщательно проверил черты лица и мысленно пробежался по упражнениям окклюменции. Он не доставит этому хвостуну удовольствия видеть, как поднимается его гнев. Хотя это дало ему идею. «Вы хотите получить доказательства того, что произошло?» Тихо, но твердо спросил Гарри, глядя на Стокхельма. «И как ты это сделаешь, дитя?» «Через омут памяти. Это руническая чаша, созданная такими же рунными мастерами, как я. Я могу поместить в нее воспоминания о каком-то событии, и вы можете засвидетельствовать его, как если бы вы были там лично. Я могу запустить в омут тот момент, когда я понял, что меня вызвали из моего мира. Вы сможете увидеть мою борьбу с повелителем ужаса, а также часть про мой побег. Тем не менее, я остановлю память, прежде чем покажу условия, в которых я нашел Арканарин, чтобы уважить ее частную жизнь. Абсолютно нет. Но Тиранда прервала Стокхельма. Я хотела бы увидеть ваши доказательства, рунный мастер. Хотя бы для того, чтобы увидеть демонстрацию магии вашего народа, сказала она с легкой ухмылкой, которую не заметили ее советники. Гарри вытащил из сумки сундук, не только шокировав присутствующих, которые не видели, как предмет расширился, но и запустив руку в него, который явно был намного больше внутри, чем снаружи. Омут памяти положили на стол, и Гарри палочкой извлек воспоминания из своего сознания. Затем он опустил нить с воспоминанием в чашу, поверхность которой мерцала, словно жидкость. Я начал вспоминать, когда я был тенью, идущей от одного места к другому. Это способность, которой я обладаю. На полпути к месту назначения меня призвали в этот мир. Воспоминания покажут все, вплоть до того момента, когда я обнаружил тело Трия Святостана. Я нашел Арканарин в соседней комнате. Эта часть не останется в воспоминании. Как это работает? Спросила Тиранда, задумчиво глядя на чашу. Положите в чашу только палец. Затем вы испытаете ощущение падения, а затем коснетесь земли. Вы сможете разговаривать друг с другом, но, очевидно, ни с кем из памяти. Такое устройство используется в уголовных расследованиях в моем мире или просто для просмотра чего-то из вашего прошлого, где вы чувствуете, что, возможно, что-то упустили. Все уже собирались прикоснуться к воде, когда Гарри заметил, что Арка тоже собирается. Ты уверена, что готова увидеть, что они сделали с Треем, Арка? Да, мне нужно сделать это сейчас. Группа целиком вошла в память. Сначала они были дезориентированы тем, как появились в тени, но они ясно видели, что Гарри стало не по себе, и затем вошли в водоворот, когда его призвали. Они слышали его крики и стоны, когда он был атакован магией разума повелителя ужаса, а затем стали свидетелями быстрой и решительной битвы с демоном. Однако, когда воспоминание дошло до тела Трия, Арканарин разрыдалась. Джессир и Гарри подошли, чтобы утешить ее, и она просто рыдала, наблюдая, как Гарри расправляется с суккубом, который все еще осквернял тело Трия даже после смерти. Потом воспоминания закончились. Все снова расселись вокруг стола. Большинство из них были ошеломлены увиденным, хоть и по другим причинам. Некоторые из-за способности ходить по теням, другие из-за подтвержденной смерти неизвестного повелителя ужаса. Другие просто с грустью наблюдали за эмоциональной суматохой, вызванной Арканарин. «Я так понимаю, это все доказательства, которые вам понадобятся. Потому что я думаю, что Арка сейчас нужно немного отдохнуть», сказал Гарри, рыча в сторону Стокхельма. Джессир ненамного лучше смотрела на непопулярного архидруида. «Да, этого более чем достаточно. Ты также можешь предоставить мне копии документов. Я отправлю их с курьером другим лидерам. Ну, возможно, не правителю людей. Балвар Фардрагон кажется гораздо более надежным человеком, чтобы доверить это», сказала Тиранда. Видя согласие со стороны своих советников, Тиранда решила закрыть собрание. «Я благодарю вас всех за то, что пришли. Я назначу часовых, чтобы забрать нашего одинокого СП». Но что бы она ни собиралась сказать, было прервано, когда эфирный свет засиял с потолка на Тиранду. Ее тело напряглось, и она повернулась к группе. «Вы все покинете нас, кроме трех путешественников. Я поговорю с ними наедине». Ее голос гремел и эхом отдавался в потустороннем мире. Ее советники, казалось, не были способны двигаться достаточно быстро на свой вкус, поскольку они бежали от присутствия, которая овладела их верховной жрицей. Когда все ушли, существо в теле Тиранды жестом пригласило их сесть за стол. «Садитесь, дети мои, эти слова только для вас троих. Я даже не позволю Тиранде узнать о словах, которые произносятся здесь». Гарри просто пытался понять, что произошло. Потом он вспомнил, где именно находится. Он был в храме Луны, и это была верховная жрица Элуны, богиня Луны. «Элуна, ну, все когда-нибудь случается в первый раз», — подумал Гарри, наблюдая за Джессир и Арканарин. Обе, казалось, ужасно нервничали. Гарри просто предположил, что быть свидетелем одержимости их божеством было в высшей степени редким событием. «Ты прав, Гарри Поттер. Я очень редко разговариваю с кем-либо, кроме моей жрицы напрямую. Я не говорила через нее с другими уже много тысяч лет». Гарри, потрясенный тем, как легко она прошла сквозь его окклюминационные щиты, просто кивнул. Отвернувшись от Гарри, Элуна печально посмотрела на Арканарин. «Прости меня, дитя мое, за те ужасы, которые тебе пришлось пережить». Элуна подняла руку и коснулась головы Арка. Мгновенная вспышка света, и Арка отступила назад, каким-то образом более спокойно восприняв произошедшие события. «Никогда не забывай, что ты не одна, Арканарин. Доверяй этим двоим больше, чем всем остальным. Они никогда не подведут тебя, пока это в их силах». Услышав эти слова, Арканарин подняла голову и кивнула, бросив быстрый взгляд на Гарри и Джессир. Гарри не смог удержаться от легкой улыбки. Чем больше он находился рядом с двумя ночными эльфийками, тем больше они ему нравились. Они были сильны, независимы и невероятно мудры. Мысль о том, что они бессмертны, тоже сыграла свою роль, поскольку он долго и упорно думал о том, какой могла бы быть его жизнь, если бы он действительно был бессмертным. Мысль о том, что когда-нибудь ему придется наблюдать, как его близкие стареют и умирают вокруг него, часто не давала ему спать по ночам. «Ты действительно бессмертен, Гарри Поттер. Ты можешь умереть, если получишь смертельное ранение, но ни болезнь, ни старость никогда не будут претендовать на тебя, как и на моих детей». Гарри, казалось, был шокирован тем, как Элуна прямо высказала вслух один из его самых глубоких страхов. Он гадал, расскажет ли она девочкам о тех ужасных вещах, которые он должен был совершить, чтобы попытаться искоренить коррупцию, которая существовала в его мире. Элуна, очевидно, проследила весь ход его мыслей и рассмеялась звонким смехом, который, казалось, плыл по самому ветру. «Ты слишком беспокоишься, Гарри. Мои дети веками познавали тяготы войны. Они не будут судить тебя за то, что ты воюешь в войне, в которой никто другой не хотел воевать, или за твой выбор в том, как ее закончить. Твой высший страх – это одиночество. Преданный своими союзниками или переживший людей, с которыми позволил себе стать ближе, ты найдешь решение обоих страхов здесь, с Калдраими. Твое появление, Гарри Поттер, изменило колеса судьбы. В тот момент, когда ты прибыл, все пророчества, все приметы и предзнаменования будущего были стерты. Ты был ребенком пророчества в своем мире, и само твое присутствие здесь все меняет. Честно говоря, я давно не питала такой надежды на будущее этого мира». Девушки, Джессир и Арканарин просто разинули рты после этого заявления, но в одном они были уверены. «Как мы можем помочь?» – спросила Джессир. «Да, я обязана Гарри жизнью. Если у него есть какая-то судьба, я помогу ему любым возможным способом», – сказала Арка. Гарри, с другой стороны, не мог поверить словам Элуны. Он не возражал помогать другим, но почему именно ему? Почему он должен быть в центре всего? В кои-то веки он не мог быть просто винтиком в этой смеси. Больше всего ему сейчас хотелось заботиться о тех, кто был ему дорог, а в данный момент это были только Джессир и Арка, а не целый мир. «У тебя всегда есть выбор, Гарри. Судьба не высечена на камне. Я просто констатирую, как ты изменил положение вещей. Только один этот акт прекращения предательства отрекшихся диверсантов изменит будущее. Ты остановил множество других заговоров, которые привели бы к сотням, если не тысячам смертей». Тиранда подошла и положила руку ему на щеку. Она была теплой и успокаивающей, как будто кто-то наложил на ее руку заклинание Патронуса. «Кроме того, ты, как и твои товарищи, не сможешь стоять в стороне, когда страдают невинные. Я знаю, что ты ненавидишь внимание. Я знаю, что ты ненавидишь ответственность за других, которые смотрят на тебя как на своего лидера и вынуждение делать выбор жизни или смерти. Но именно это и делает тебя хорошим лидером. Ты не хочешь власти, поэтому уважаешь ее и тех, кто даровал ее тебе. Все, о чем я прошу, это защитить этих двоих моих детей и тех, кто присоединится к твоим поискам. В этом мире почти нет конца несправедливостям, причиняемым невинным. Независимо от того, начинаешь ли ты с малого или с большого, ты всегда сможешь изменить ситуацию. Дай этому миру шанс, и пусть он станет твоим новым началом. Тиранда откинулась на спинку стула, и свет из ее глаз и тела потускнел. Она встряхнулась и напряглась, когда поняла, что произошло. Богиня не делала этого уже очень давно, и она не мешала мне подслушивать еще дольше. Надеюсь, то, что она хотела вам сказать, останется между вами тремя. Группа кивнула, потому что больше делать было нечего. Я буду распространять информацию, как мы и договаривались. Я даже включу наших новых членов Альянса, Дриниев, даже если еще слишком рано для проникновения в их среду. Гарри посмотрел на двух других женщин. Значит, мы будем искателями приключений, это то, чем мы займемся. Есть идеи, куда мы пойдем. Гарри понятия не имел, почему эта идея ему понравилась. Честно говоря, после стольких лет бегства от властей, которые заклеймили его как военного преступника за убийство насильников и убийц, одиночество было тем, что он ценил. Но Арканрин нужна была помощь, и он все равно никого здесь не знал. К тому же Джессир была просто старомодной шутницей. Тиранда заговорила в попытке пролить свет на самые большие проблемы, стоящие перед миром в данный момент. В настоящее время в нашем мире существует множество проблемных зон. Черная стая драконов участвует в гражданской войне, сосредоточенной вокруг горы Блэкрок в центре Восточных Королевств. Дворфы Черного Железа сражаются с ними в одной и той же горе на каждом шагу. Наш древний враг, Киражи, по слухам, восстают в пустыне далеко на юго-западе этого континента. Их раса была врагом, которого мы считали запечатанным тысячи лет назад, но, похоже, они снова появились. И плеть всегда присутствует в Лордеране и Чумных землях. Такой священный меч, как твой, принес бы там большую пользу. Гарри кивнул и посмотрел на девушек, которые, казалось, пока что подчинялись ему. «Вы дали нам много поводов для размышлений, миледи. Спасибо, что встретились с нами сегодня. Спасибо, что принес нам эту информацию и спас Арканарин», — сказала Тиранда. «Иди с благословением Элуны». «Аноль-аноль-о». Грета и Керн прибыли вместе с его охраной в центр Аргриммара, вызвав настоящий переполох. Очевидно, было известно, что королева Банши Отрекшихся, Сильвана Ветрокрылая, находится в городе. Предводитель троллей, Волджин, всегда присутствовал в Аргриммаре, так как был одним из советников Тралла. Присутствие лидера Тауринов означало, что происходит что-то серьезное. Группа немедленно направилась к средоточию власти Тралла в Аргриммаре, Граммаш Холд. То, что Керн Кровавое Копыто вошел в Холд, вызвало чрезвычайное волнение среди всех присутствующих, кроме Тралла, его советника и Тридга, лидера Траллей Волджина и самой королевы Банши, Сильваны Ветрокрылой. Шум продолжался до тех пор, пока Тралл не поднял свою легендарную булаву, молот Рока, и не ударил ею по земле перед собой. «Молчать!» — приказал он стражникам. «Вы коркранская элита. Вы не должны стоять и сплетничать, как старые матроны». Тралл повернулся к Керну и Грете. «Я верю, что ты не пришел бы сюда ни зачем, кроме чрезвычайной ситуации, старый друг. Что же случилось?» Керн кивнул и указал на Грету. «Моя спутница проделала долгий и тяжелый путь, чтобы доставить доверенную ей информацию. Поскольку леди Ветрокрылая тоже была здесь, я счел необходимым сопроводить ее сюда, чтобы убедиться, что она не только благополучно прибудет, но и что любые планы, которые мы вчетвером составим в ответ, могут быть быстро исполнены». Королева Банши вышла из тени Холда, где она стояла, наблюдая за другими докладами вождя. Ее тело может быть почти мертвым, но все еще может сойти за супермодель. Во время ее порабощения королем Личом она была превращена в предводительницу Банши. Она и ее подчиненные могли вселить ужас и даже смерть в сердца тех, кто слышал их вопли. Вернув свой разум у короля Лича, Сильвана была разочарована, узнав, что ее первоначальное тело было давно уничтожено Артасом. Ее дух захватил и овладел почти мертвым телом высшей эльфийки, которое было сладострастным даже по стандартам ночных эльфов. Раны на теле уже давно зажили, и теперь у нее были пылающие красные глаза, которые горели, как самые горячие угли, какие только можно вообразить. Ее волосы были гладкими и слегка светлыми, которые торчали тонкими прядями из-под фиолетового капюшона, который она носила на голове. Ее броня была почти несущественной и открыто подчеркивала тот факт, что она определенно была женщиной, отдавая дань уважения чрезвычайным талантам отрекшихся по восстановлению поврежденных тел. На самом деле, если не считать неестественного голубого оттенка кожи, которым обладало ее тело, было бы трудно даже догадаться, что Сильвана вырвала душу почти мертвой высшей эльфийки, которая изначально владела телом, и заменила ее своей собственной. «Какие у вас для нас новости?» – проскрипела она, направляясь к столу для совещания и закутываясь в плащ. К ней присоединились Траул, Эйтрик и Волджин. Когда Траул сел, он приказал всем стражникам уйти. «Расскажи им свою историю, Грета», — подбодрил ее Керн. Грета рассказала лидерам Орды ту же историю, что и Керну. Они были поражены тем, что человек придерживался таких взглядов, и его клятвой считать любого, кто объединился против легиона, своим союзником и другом. Сама информация была воспринята как правда при поддержке Керна. Сильвана была потрясена заговором, который начался с ее якобы прирученного лорда-советника и прошел через многих ее охранников и большую часть королевского аптекарского общества. «Наказание за измену, смерть», — сказала Сильвана холодным хриплым голосом, который едва скрывал ее гнев от такого поворота событий. «Мы должны тщательно спланировать наш ответ. Одна оговорка не тому человеку, и многие из этих предателей уйдут в подполье», — размышлял Траул вслух. «Я хочу, чтобы они все умерли. Я не хочу пропустить ни одного. Их легко будет окружить здесь, дружище», — протянул Волджин. «Непрозрачность — это проблема. Список будет длинным, и многие невинные попадут под перекрестный огонь. Чтобы сделать это правильно, нужно прикрыть почти каждый выход, но для этого придется выдать секретные пути отхода в катакомбы, о которых, я уверен, отрекшиеся не хотят знать. Как вы хотите поступить, темная леди?» — спросил Керн. Сильвана долго думала, глядя на свою руку, пока теребила ожерелье с высокоэльфийским узором на шее. «Мы не можем атаковать напрямую. Есть много экспериментов, которые аптекари могут вывести, чтобы убить любого живого, кто приблизится к ним. Любой, кто войдет в это место, будет нуждаться в защите. Нам нужно будет ввести войска извне медленно в течение дня или около того заранее. По сигналу они должны двигаться быстро и одновременно уничтожать свои цели». Она приложила руку к лбу и вздохнула. «Это будет повелитель ужаса, который является главной проблемой. Я понятия не имею, как этот человек сам убил того, что был в Филвуде, но Варриматрас так просто не сдастся. Я сам помогу тебе», — сказал Траул, к всеобщему удивлению. «Этот демон угрожал тебе, союзник. Мое присутствие будет означать, что меньше моих и ваших войск падет от его рук. Вместе с поддержкой мы легко справимся с ним». «Согласен», — сказал Керн. «Да», — сказал Волджин. «Будет сделано, и спасибо», — сказала Сильвана, которая выглядела так, словно никогда в жизни не произносила этих слов. «Остается вопрос», — впервые заговорила Эйтрик, давний советник Тралла, «что нам делать с человеком?» За столом не было ничего, кроме молчания. Все они прекрасно понимали, что подразумевал под этим вопросом Эйтрик. Человек, сам по себе, не ожидая ничего взамен, передал жизненно важные неотредактированные разведданные, которые повлияли как на персонал Орды, так и Альянса. Ни одна из строк, касающихся проникновения Теневого Совета в Альянс, не была отредактирована. Человек, который также сказал, что будет считать любого союзником, если они будут сражаться с пылающим легионом. Человек не из Азерота, который относится к Тауринам с уважением, сказал Керн, глядя на один из многочисленных военных трофеев в тронном зале Тралла. «Я сам хотел бы встретиться с этим человеком, как и я», сказал Траллу. «В самом деле, Грета, у меня есть для тебя задание». Траллу подошел к сундуку рядом со своим троном и вытащил дюжину сигилов. Они имели форму печати Орды и легко могли быть выставлены на всеобщее обозрение. Траллу начал составлять два письма на общем языке, так как он выучил его, когда в юности был вынужден участвовать в соревнованиях в качестве раба-гладиатора. «Отнеси эти сигилы обратно в святилище изумрудного круга в Филвуде. Попроси одного из тамошних друидов передать их человеку и всем друзьям, с которыми он может путешествовать. Судя по твоему рассказу, две женщины-ночные эльфийки будут рядом с ним. Пусть одно письмо доставит ему, а другое отправит верховной жрице в Дарнос». «Что ты задумал, Траул?» — спросил Эйтрик. «У нас нет ни официальных послов, ни связи с Альянсом. Никаких дипломатических связей или формальных способов передачи информации. Это может быть наш способ получить еще один канал неофициального общения. Общение с Проудмур слишком непоследовательно. Кроме того, она слишком изолирована от основных новостей Альянса, которые могли бы повлиять на нас. Этот человек, однако, будет в гуще событий, особенно если он работает с членами Изумрудного круга. Я сообщу всем стражникам в Аргриммаре и на прилегающих территориях, что всем членам Альянса, носящим этот знак, будет предоставлен безопасный проход в мой тронный зал. В конце концов, любые союзники хороши, если они не против нас, особенно если этот человек начинает сражаться с настоящими монстрами нашего мира. Здравая мысль. Риск невелик, если не считать того, что наши стражники проткнут его и его спутников у ворот, заметил Кэрн. Они будут осведомлены о моих желаниях. После того, как удар в подземном городе будет нанесен, я сам расскажу народу Орды, что этот один человек сделал для нас. По крайней мере, Орда будет уважать воина, даже если он человек, провозгласил Траул. Народу отрекшихся потребуется многое, чтобы довериться человеку, отстраненно произнесла Сильвана. Многие до сих пор помнят попытки навестить собственные семьи, а также сокрушительный удар быть выброшенными на улицу или попытки убить их на месте как монстров. Этому человеку предстоит долгая битва, прежде чем он заслужит их доверие. Но именно откровение того, чего он помог нам избежать, начнет этот путь. Грета, которая молчала все это время, все еще не могла поверить в то, что происходит. Встречи между этими четырьмя личностями были знамениты. Никто из них никогда ни о чем не договаривался. Это было свидетельством того, насколько сильно королева Банши была одурачена своими подчиненными, что она немедленно уступила желаниям Тралла, не требуя никаких компромиссов. Кэрн взял у Тралла документы и сигилы. «Я сообщу своим людям об этих знаках и дам им такой же доступ к громовому утесу. Мы определим лучший способ передачи сигилов, будь то через изумрудный круг или друидов лунной поляны». Группа, явно распущенная, начала подниматься, когда Грета вдруг что-то вспомнила. «О, еще одна вещь», — сказала она вслух, привлекая внимание всех в комнате. У Гарри была магия, которую он мог наложить на людей и которая действовала примерно полдня. Она позволяла понимать любой язык, на котором говорили, и запоминать его впоследствии. «Скажем, у меня будет амулет, и я отправлюсь в Штормград на 2 дня и просто послушаю, как говорят люди. Впоследствии я довольно хорошо овладею их языком и смогу свободно использовать каждое услышанное слово». Широко раскрытые глаза приветствовали это. Общение между различными фракциями было в лучшем случае ограниченным, а в большинстве случаев и вовсе отсутствовало просто из-за языковых барьеров. «Я просто подумала, что вы должны дать знать своим солдатам, на случай, если они начнут нервничать». «Если Гарри скажет, что он пытается наложить магию на всех», — тихо сказала Грета. «Очень мудрый совет», — сказал Траул. «Его действия, хотя и безобидные, могли привести к обострению без всякой причины. Я сообщу своим войскам. Пойдем, Грета, нам еще многое предстоит сделать», — сказал Кэрн, когда группа распалась и покинула тронный зал. «Ты хорошо поработала, дитя мое», — сказал Кэрн несколько минут спустя, когда они возвращались к летному мастеру города. «Спасибо, вождь. Аноль-аноль-о. Состав персонажей. Гарем Гарри. Арканарин, Альянс. Ночной эльф, воин. Бывший страж Дарноса. Джессир Лунный Лук, Альянс. Охотник ночных эльфов. Бывший страж Дарноса. Примечание разных персонажей. Грета Масшуф, Орда. Таурин, друид. Член Изумрудного круга, который является подгруппой Синарийского круга, что посвящен восстановлению Филвуда. Джейлин Ивенсонг, Альянс, ночной эльф, охотник, чемпион Дарноса, второй по силе охотник в войсках ночных эльфов после Шандриса Перенная Луна. Тиранда Шелест Ветра, Альянс, ночной эльф, жрец, лидер фракции ночных эльфов, помощница Малфуриона Ярости Бури, первого друида, верховная жрица Луны и лидер элитного сестринского ордена, поклоняющегося ей. Кэрн Кровавые Копыта, Орда, воин Таурин, лидер фракции Тауринов, пожилой Таурин, который вывел свой народ из кочевого образа жизни, навязанного им мародерствующими кентаврами, в их поселение в Тандерблуфе, где они защищены от племен кентавров, которые преследовали их народ в течение многих веков. Сильвана Ветрокрылая, Орда, нежить, охотник, лидер фракции Отрекшихся, бывший генерал Рейнджер Синдареев, была убита во время вторжения Артасов в Кельталос, ее душу отделили от тела, и превратили в банши. Когда ее разум освободился от контроля короля лича, она взяла под контроль тело почти мертвой женщины-эльфа, вытеснив душу внутри и постоянно контролируя тело, как марионетку. Трал Орда, орк, шаман, лидер фракции орков, вождь Орды, вырос рабом, а затем был гладиатором у людей, после того как его родители были убиты после бегства в Азерот из-за пределья. Обученный и воспитанный людьми, его единственная настоящая любовь, человеческая женщина по имени Тарета Фокстон, была обезглавлена после того, как ее поймали, когда она освобождала Тралла. В своем горе он призвал стихии, чтобы сокрушить целый город, закрепив свое место вождя. Волк-джин, орда, тролль, теневой охотник, лидер фракции троллей, вождь племени троллей темного копья, единственное племя троллей из десятков, которое присоединилось к орде. Почти все остальные племена троллей поглощены жаждой крови и каннибализмом. Примечание к части. Кому не жалко, поддержите. Сбер 5469-1600-2860-2501. Киви. Плюс 7 9 025 858 220. Глава 5. Голубые женщины-козы. Примечание к части. Перезалив. Извиняюсь, вчера перед сном выложил и не проверил, что именно выложил. И сейчас начинается период сессии, и я буду сильно занят, готовясь к ней, так что главы могут задерживаться. После встречи с Верховной Жрицей и ее советниками группа ушла в небольшое жилище, которое Арканарин держала в городе. Это была простая квартира с одной спальней, небольшой кухней и ванной. Вещей у нее почти не было, а немногочисленными памятными вещами были картины родственников и пейзажи, которые, очевидно, имели для нее какое-то значение. «Я знаю, что это немного», — начала Арканарин, но Джессир оборвала ее. «Ты всегда слишком волнуешься, когда мы здесь, Арка. Если ты хочешь немного мебели, Арка, я ношу в кармане целый дом», — сказал Гарри с кривой усмешкой, которая заставила Джессир рассмеяться. «Кроме того, мы пробудем здесь всего день или около того. Давай выйдем и немного посмотрим мир». Они сели на чрезвычайно богато украшенную кушетку, и Арка зажгла вокруг них свечи. Она махнула рукой на несколько бра на стене, которые внезапно осветились нежным зеленым светом. «Ну, все, о чем говорила Тиранда, в данный момент нам недоступно. Гарри, нужно узнать немного больше о нашем мире, а наша группа еще недостаточно велика, чтобы справиться с некоторыми из этих проблем. Что нам нужно?» — спросил Гарри, заинтригованный тем, что им понадобится еще больше людей. «Ну, для начала нам нужен кто-то, кто сможет залечить раны, которые мы получим в бою. Я видела, что у тебя есть целительные способности, но они не из тех, которые мы сможем быстро использовать в бою», — сказала Джессир. Гарри подумал об этом и согласился, что это было чем-то необходимо. «Ты права, это определенно хорошая идея, но мы не будем просто брать какого-то случайного парня с улицы. Нам нужен кто-то, кому мы можем доверять. Так что если нам придется какое-то время заниматься мелкими делами, пока мы не найдем целителя, это тоже нормально». Они начали готовиться к ночлегу, зная, что, скорее всего, утром покинут Дарнос. Джессир и Арка делили ее кровать, а Гарри соорудил в гостиной двухместную кровать. Он наполовину вынес ее на открытый балкон, чтобы, засыпая, смотреть на звезды. «Гарри!» — он услышал голос, зовущий его из темноты квартиры. «Да, Арка, что имела в виду Эйлуна, когда сказала, что ты можешь нам доверять?» Арка вышла из темноты неосвещенной комнаты и вышла на балкон. За ней быстро последовала Джессир. Арка села рядом с Гарри, который не шевелился на кровати с того места, где он смотрел на небо и кроны деревьев над ним. Джессир села на стул на балконе, на котором Арка обычно читала и который был искусно сплетен из ветки дерева. Гарри немного подумал, стоит ли им рассказывать, но понял, что выбора у него нет. Чертова богиня сказала ему, что можно доверять этим двоим. «Ну, я опустил кучу вещей о войне и моей роли в ней, и о том, что в конечном итоге произошло со мной после. Ни одна из них не сделала никакого движения. Ни та, ни другая не смотрели на него обвиняющими глазами, понимая, что есть какая-то невысказанная часть его истории, о которой он не хотел говорить. Они просто смотрели на него с пониманием и желали помочь облегчить его бремя. Арка даже взяла его за руку, чтобы он продолжал говорить. «Вы слышали, как Элуна упоминала, что я дитя пророчества, верно?» Они кивнули. «Ну, к несчастью, человек, который называл себя вождем света в моем мире, услышал данное пророчество и решил, что будет контролировать его исход в своих интересах. Он манипулировал моими родителями, в результате чего они были убиты, а он каким-то образом получил опекунство надо мной. Он поместил меня в жестокую семью в надежде, что я вырасту кротким и податливым для него. В конце концов, я разгадал его игру и сбежал. Я потребовал наследство моей семьи, которое старик пытался украсть у меня, а затем использовал знания моих предков, чтобы начать свое обучение, которое к тому времени было довольно чахлым. Гарри глубоко вздохнул. До сих пор он не сказал ничего плохого, но знал, что скоро все изменится. Снова началась война. Все были против меня, в буквальном смысле. Темный волшебник был развоплощен и превратился в призрака, когда ему не удалось убить меня, когда мне был год. Ему удалось вернуть себе тело, когда мне исполнилось 14, и я был единственным свидетелем. Никто не поверил мне, что он вернулся. Правительство начало клеветническую кампанию в средствах массовой информации. Все в школе, куда я ходил, считали меня заблуждающимся лжецом. А потом я узнал, что старик возглавил группу сопротивления, чтобы сражаться с темным лордом, и старик финансировал ее деньгами, которые он украл у меня, и я сбежал. 2 года я тренировался у лучших людей, которых только мог найти. Честно говоря, не знаю, как я выжил. Человеку обычно требуется 8 часов сна за ночь. Если мне везло, я обходился 2 в день. В конце концов, темный лорд публично объявил о своем возвращении, и внезапно я перестал быть лжецом. Они приняли законы, называющие меня предателем, поскольку я не боролся с ним публично, что было нелепо, потому что по их законам заниматься магией вне школы было запрещено, поскольку я был еще несовершеннолетним. Гарри старался не показывать своего разочарования воспоминаниями, но у него определенно ничего не вышло. Арка только улыбнулась ему, а Джессир придвинулась ближе к кровати, положив свои руки рядом с его. «У правительства была своя версия ваших стражей, их были сотни, но они ничего с ним не делали. Не было принято никаких законов, чтобы помочь, не говоря уже об их исполнении аврорами. Все общество было пронизано его людьми, поэтому я взял дело в свои руки. Я выяснил, какие именно люди были его сообщниками в законодательном органе, и пробрался на заседание, когда старика-манипулятора там не было. Я использовал свою теневую ходьбу, чтобы прыгать повсюду, и я убил 3 из них, всех до единого, кого я знал, кто позволил себе стать рабом этого человека и служил ему. Поэтому они назвали меня военным преступником за мои действия». Гарри закрыл глаза, зная, что от финальной части истории пути назад нет. «Я рассказал вам, как темный лорд заключил сделку с легионом, чтобы прийти в мой мир». Они обе кивнули. В конце концов, 10 лет спустя, война демонов закончилась. Я сражался с маргинальными группами, которые не верили, что врагов можно искупить и что насильникам и убийцам детей следует проявлять прощение и милосердие. Мы победили, но остатки главных правительств нашего мира коллективно решили сделать из меня пример и хотели меня убить. В конце концов, я впустил их войска в поместье моей семьи, а старик пришел с первой группой и попал прямо в ловушку. Он привел около 100 своих последователей в дом моих предков, и я его взорвал. Я ушел до того, как взорвалась бомба. Пока я шел к месту, где собирался спрятаться, меня призвали сюда. Остальное вы все знаете. Он ждал, что они будут вести себя как все те, кого он знал, называть его чудовищем, сказать ему, чтобы он уходил. Чего он никак не ожидал, так это того, что Арка чуть ли не прыгнет на него сверху, схватится за бок и начнет рыдать ему в плечо. Через 3 секунды на него обрушилось еще одно тело, и это была Джессир с противоположной стороны. Гарри не знал, что и думать. Он не держал так женщину с тех пор, как была убита Нимфодора. Он скучал по этому чувству, чувству доверия кому-то. И здесь было 2 тех, на кого он мог положиться. «Ты не один, Гарри», – прошептала Джессир, тоже шмыгая носом. Она гораздо лучше контролировала свои эмоции, чем Арка. «Мы обе слышали, что сказала сегодня Элуна. Ты можешь доверять нам. Я не могу представить себе человека, который не сделал бы тот же выбор, что и ты, столкнувшись с тем, через что ты прошел. Ты был прав, коррупция глубоко укоренилась в вашем правительстве, если то, что ты делал, считалось неправильным. Ты сделал то, что считал лучшим, чтобы покончить с корнем проблемы». Его руки уже обнимали обеих девушек, когда они обнимали его, и после того, как Джессир сказала это, Он позволил своим рукам обвиться вокруг них обеих. Это заставило Арка зарыдать еще сильнее и крепче обнять его, а Джессир поцеловать в щеку. Гарри не знал, что делать, кроме как просто гладить верхнюю часть спины и шеи обеих красивых женщин. Уткнувшись головами в его шею, он был ошеломлен уникальным запахом каждой женщины. «Как же мне так повезло», — подумал Гарри, осознав, насколько обе женщины были прилипчивы, зная их всего один день. Примерно через 5 минут эмоции Арка улеглись, и она успокоилась. Джессир стала водить пальцами по груди Гарри. «Спасибо», — просто ответил Гарри. «Меня уже давно никто не принимал». Джессир еще раз поцеловала его в щеку. «Ты застрял с нами, рунный мастер». Она сделала все возможное, чтобы произнести это в притворно-страстной манере, но на полпути потерпела неудачу и начала хихикать. «Ну, если вам нужно что-нибудь с рунами, вам обеим, вероятно, нужно идти спать, чтобы у нас было время подобрать материалы для работы, прежде чем мы завтра отправимся». Джессир, казалось, насмешливо надулась при этой мысли, но Арка просто использовала его бедро, на котором лежала ее рука, чтобы прижать его ближе к себе. «Пойдешь с нами?» – прошептала она. «Арка, я…» – начал было Гарри, но Арка оборвала его. «Рядом с тобой я чувствую себя в безопасности. 2 дня назад в это время я была голая и лежала в собственных отходах в клетке. Ты спас меня из этого». Гарри сдулся при мысли о психическом состоянии Арка в данный момент и смягчился. «Хорошо, но мы не можем делать это все время. Тебе нужно смириться с тем, что произошло, и то, что я здесь, это костыль на какое-то время. В долгосрочной перспективе тебе будет только труднее. Я хочу помочь тебе, но я хочу сделать это правильно». Гарри почувствовал, как она понимающе кивнула, а затем повернула голову к Джессир, на лице которой играла чрезвычайно озорная улыбка. Он хотел что-то сказать, но она просто пальцем заставила его замолчать и встала. Он последовал за 2 женщинами в спальню Арка. До сих пор Гарри действительно не замечал, во что они обе одеты. На обеих были прозрачные ночные платья, под которыми ничего не было. Свет, проникающий через многие открытые окна квартиры, время от времени отражался на них, оставляя мало места воображению Гарри относительно того, что было под одеждой. «Это будет долгая ночь», — подумал Гарри, когда обе девушки устроились вокруг него и крепко обняли. «Аноль-аноль-о». Он понял, что сон был нереальным, почти сразу же, как он начался. Целого года наблюдений за видениями Волдеморта, прорезавшимися через его шрам от проклятия, было достаточно, чтобы он понял, что кто-то третий в данный момент морочит ему голову. Он чувствовал след магии, которая воздействовала на него, и уже собирался ударить довольно болезненной магией в ответ, когда раздался голос. «Мир тебе, путешественник миров! Я не хочу причинить тебе никакого вреда», — отчетливо произнес женский голос сквозь изумрудно-зеленый туман, затуманивший его взгляд вдаль. Не из тех, кто сразу доверяет чьим-либо словам, Гарри быстро проверил свои способности и попытался понять, сможет ли он повлиять на это вторжение в его разум. Взмах его руки действительно отодвинул клубящийся зеленый туман, но он почти сразу же появился снова. «Я вижу, Элуна была права, когда сказала, что ты мало кому доверяешь и ожидаешь предательства на каждом шагу», — сказал голос, продолжая свои действия. «И что в этом плохого? Это сохраняло мне жизнь каждый раз, когда Вселенная пыталась оборвать ее. Это ты сейчас атакуешь мой разум без моего разрешения», — вызывающе сказал он в тень, пытаясь определить источник этого голоса, который, казалось, исходил отовсюду одновременно. «Ужасный способ жить, ожидая, что все, кого ты встретишь, предадут тебя, пока не докажут обратное. Ты принял 2 женщин, которые цепляются за тебя в этот самый момент. Почему ты не доверяешь и другим?» Это только еще больше разозлило Гарри. Эта тварь не только нападала и читала его мысли, но и осмеливалась наблюдать за 2 женщинами, с которыми он сейчас лежал в постели, одна из которых только что прошла через ад, прежде чем ее спасли. Единственные 2 человека, о которых он по-настоящему заботился в мире, в котором его заставили жить. «Больше не заботись об этом», — Гарри приготовил мысленный эквивалент Круция, чтобы швырнуть его вдоль ленты магии, которая была связана с ним. Он уже собирался выпустить его, когда почувствовал мягкую руку на своем плече. «Успокойся, Гарри Поттер. Я сожалею о своем способе общения с тобой. Чем больше твоих воспоминаний наполняет сон, тем больше я понимаю, как этот способ общения использовался, чтобы причинить тебе боль в прошлом. Прошу прощения за непонимание, но это единственный путь, открытый для меня». Гарри обернулся и чуть не упал от шока. Позади него стояла женщина, похожая на ночного эльфа, но мысль о том, что она ночной эльф, покинула его разум через долю секунды после того, как он сделал сравнение. Ее кожа была одного из самых глубоких оттенков фиолетового, которые он когда-либо видел. Ее волосы были темно-зелеными, как у Тиранды, но на этом сходство заканчивалось. У нее были рога, не мини-рога суккуба, а гигантские смертоносные рога длиной в 2 фута, которые простирались назад за ее головой. Ее доспехи чем-то напомнили ему доспехи друидов изумрудного круга, только ее доспехи были гораздо более богато украшены и выглядели как живые. На шее у нее висело множество чокеров, которые, казалось, были призваны отвлечь внимание от ее массивного бюста. Но все это не было тем, что выделяло ее больше всего. Ее глаза были закрыты. Гарри привык к горящим глазам ночных эльфов. Однако это почему-то намеренно держало глаза закрытыми. «Может, она слепая?» – подумал он. В его мысли ворвался легкий смех. «Я не слепая, Гарри Поттер. Женщина, казалось, источала знание и мудрость. Это только заставило Гарри приравнять ее к Дамблдору и маске, которую этот безумный старик носил, чтобы держать своих врагов в замешательстве, а своих союзников в неведении относительно зла, которое он замышлял. «Кто ты?» «Больше никаких игр», — сказал Гарри. Женщина слегка склонила голову, хотя Гарри не мог понять, что за эмоция этим кроется. Она может варьироваться от грусти до разочарования. Он все еще был дилетантом в чтении тонких эмоций всех этих существ, которые жили в течение 1000 лет. «Меня здесь уже давно никто не допрашивал, Гарри Поттер. Ты уникален, как и сказала она. Я Изера, аспект зеленой стаи драконов и хранительница изумрудного сна». «Дерьмо», — подумал Гарри. Драконы никогда не были хорошей новостью, когда Гарри имел с ними дело на земле. От венгерской хвостороги, с которой эти глупые организаторы турнира заставили его столкнуться, до немертвых чудовищ, которых Волдемарт поднял во время войны, чтобы сражаться с ними. Что бы это ни было, для него это не могло закончиться хорошо. Зачем драконьему аспекту нужен один единственный человек, который пробыл в этом мире чуть больше суток, спросил он, прекрасно понимая, что проваливает все уроки политики первого контакта, которые его инструкторы-гоблины вколачивали в него, когда он имел дело с неизвестными потенциальными врагами. «Я и моя стая драконов в настоящее время сражаемся за наши жизни в изумрудном сне. Древнее зло развращало моих детей, и теперь я могу лишь время от времени выполнять свои обязанности по наблюдению за снами смертных на Азероте. Ты не ответила на мой вопрос, чего ты хочешь», — сказал Гарри после того, как Изера несколько мгновений молчала. Этой тактике он научился у гоблинов. «Всякий раз, когда вы задаете кому-то вопрос, всегда помните его в глубине своей головы и смотрите, действительно ли человек, который говорит, отвечает или отклоняется». Изера просто отклонилась. Первый удар. Легкая ухмылка украсила лицо дракона. Ей было все равно, насколько сильно она раздражала Гарри, или это было ее целью. В любом случае, Гарри уже начинал уставать от всего этого. «Я вижу, твое терпение не безгранично. Я пришла поговорить с тобой, потому что ты новичок, потому что ты уникален. Я вижу сны всех живых существ. Твой разум, когда ты спал, был как маяк, который мне нужно было увидеть. Вот почему я пришла поговорить с тобой. Только после того, как я прибыла сюда, я увидела испытания, которым ты подвергся, прежде чем прийти в наш мир. Значит, я уникален. Чего ты от меня хочешь? Все, кажется, хотят чего-то от меня, но никто, кажется, никогда не хочет дать что-то взамен. Чего ты хочешь, Изера? Я могла бы солгать и сказать, что мне не нужна помощь в борьбе с кошмаром, который вторгся в мое царство, но это было бы действительно эгоистичной, если не бессмысленной просьбой в данный момент. Я хотела увидеть твой потенциал, о котором она мне говорила. Она, кто этот человек, который говорит обо мне так, будто знает меня? Мать Луна, Элуна, ты говорил с ней сегодня, не так ли? Это немного успокоило Гарри. Хотя ему не нравилось, что богиня играет в сплетни, это существо также дало ему хороший совет доверить свои секреты Арка и Джессир. Если Элуна верила в Изеру, то, возможно, Гарри тоже должен верить. Я понимаю твое нежелание, Гарри, но какую бы активную роль ты ни играл бы в этом мире, ты обнаружишь одну истину, ту, которая должна была произойти и в твоем предыдущем мире, но была предотвращена. Одно твое присутствие объединяет людей. Ты представил возможность, которой никогда не существовало в нашем царстве. Истинный мир. Пожалуйста, отбрось свои сомнения. Мечта всех может многое выиграть от того, что ты здесь. Значит, никакого давления? Спросил Гарри, не совсем понимая, должен ли он раздражаться из-за того, что ему это навязали, и что я получу от этого. Прости, но после того, как я потерял все, что имело истинную ценность в моем старом мире, я стал немного более эгоистичным. То же самое, что было отнято у тебя в прошлом мире, Гарри Поттер, мягко улыбнулась Изера и отступила. Туман накатывал, густее, как никогда, прежде чем последнее слово эхом отозвалось со всех сторон, прежде чем все исчезло. Любовь. Оно-ля-но-ле. Гарри все еще беспокоил сон, который он видел прошлой ночью, когда они покинули жилище Арка, чтобы начать путь из Дарнаса. Они решили взять лодку на противоположный континент, а это означало, что они направятся обратно к Персу в Абердине в Даркшоре. Они прошли половину пути до портала, ведущего в рыбацкую деревню, когда их перехватила большая группа, впереди которой шла Тиранда. Джессир, Арка, рунный мастер. Прежде чем вы отправитесь во внешний мир, у меня есть к вам просьба. Тиранда протянула Гарри копию файлов от Повелителя Ужаса, которые он передал жрице накануне. Пожалуйста, отправляйтесь в Экзодер, город наших союзников Дриниев, которые недавно прибыли на Азерот. Вы можете добраться туда на лодке в Абердине. Им не обязательно нужна эта информация, поскольку среди них не было шпионов Пылающего Легиона, но они наши союзники и должны видеть то же, что и мы. Я уже отправила курьеров к другим правителям, чтобы они расправились со своими предателями. Гарри заметил, что обе девушки посмотрели на него, словно это было его решение. Подумав, что знакомство с новой группой разумных не повредит, Гарри сказал, «Как только мы прибудем, мы все равно сможем быстро уйти с помощью моих способностей к телепортации. Это также напомнило мне, что я должен установить аварийные портовые ключи для девочек. Я становлюсь небрежным в вопросах безопасности», — подумал Гарри. Он принял миссию доставить разведданные и решил, что нет смысла брать лодку в доки. Он услышал стоны Арка и Джессир, когда они увидели, что он достает из сундука. «Для чего нужен этот ковер?» — с интересом спросила Тиранда. «О, это просто волшебный ковер-самолет. Нет смысла ждать лодку, если мы можем долететь прямо туда». Верховная жрица, ее советники и сопровождающие их стражники поняли, что, какую бы магию ни использовал пришелец, она совершенно отличалась от всего, что они когда-либо видели. «Мы будем периодически заглядывать, миледи. Я могу телепортировать отчеты прямо на стол, за которым мы все сидели вчера, если мы найдем что-нибудь интересное», — сказал Гарри, когда Джессир и Арка сели позади него. Группа попрощалась и полетела обратно в Абердайн. Только теперь Гарри понял, насколько высоким было это дерево. Он был в 2-3 милях в воздухе. Ему стало любопытно, как он без труда приспособился к разнице высот. Поездка до Абердайна на максимальной скорости ковра заняла всего 20 минут. Они не потрудились войти в сам город, а просто приземлились на пирсе и продолжили ждать лодку, которая должна была привести к острову Азуримист, острову, где, по-видимому, потерпел крушение космический корабль беженцев Дриниев. «Я с супергорячими эльфийскими цыпочками, и теперь я путешествую на остров, чтобы встретиться с инопланетянами на разбитом городе корабле», — подумал Гарри, размышляя о том, сколько фантастических вещей произойдет за каждый день его пребывания в этом мире. Лодка в конце концов прибыла через несколько часов, и Гарри с удивлением обнаружил, что пассажиры могут свободно кататься на ней. Лодка, по-видимому, шла без остановок и не нуждалась в обслуживании в течение столетий. Путешествие заняло целый день, чтобы добраться до места назначения, и Арка, Джессир и Гарри были в каюте одни. Он подумывал о том, чтобы снова предложить разделить постель с этим прекрасным дуэтом, но они обе сами настояли на том, чтобы он спал с ними. В его голове начали роиться мысли о том, чтобы встречаться с обеими женщинами, но это казалось невозможным. К тому же, как он мог выбирать между двумя подругами? Наконец, Гарри привык к ксенофобским взглядам на скрещивание видов. Он видел, с чем столкнулись вейлы на земле, а также знал о насмешках и нелегкой борьбе профессора Флитвика за то, что он наполовину гоблин. Он не хотел, чтобы Арка или Джессир столкнулись с социальными последствиями за связь с человеком, если это возможно. Они оставались в своей каюте и держались особняком во время путешествия. Просто говоря об Азероте, Гарри постепенно узнавал все больше и больше о мире, частью которого он теперь был. Наконец сверху послышался громкий голос. «Лентхо, аноль-аноль-о, представь себе, обычный лес», — размышлял Гарри вслух с ухмылкой на губах. С берега лес действительно выглядел вполне нормально. Никакого эфирного шепота, никаких больных растений, которые могли бы тебя съесть. Только деревья, кусты и редкие открытые поляны. Трудно представить, что мы, вероятно, менее чем в 500 милях от Филвуда, сказал Гарри. Не знаю, привыкну ли я к тому, как резко здесь меняется климат и растительность. Ходят слухи, что вход в Экзодер недалеко отсюда, сказала Джессир, когда они вышли с пирса. Гарри впервые увидел Дринея на полпути через причал. Мимо прошли двое мужчин и женщина. У них была голубая кожа и козлиные ноги, но их верхняя часть тела куда больше походила на человеческую. У них были гребни, поднимавшиеся до середины лба, и щупальца под подбородком. Единственным реальным отличием были маленькие хвостики и белые светящиеся глаза, как у ночных эльфов. «Мне нужно что-то сделать, чтобы мои глаза постоянно светились зеленым цветом», — весело подумал Гарри. Они продолжили путь от причала пешком, просто потому, что Гарри еще не удосужился обзавестись питомцем. Маунты были особенными, потому что их можно было отсылать в нечто вроде альтернативного измерения и вызывать снова, когда это было необходимо. Карри объяснила накануне вечером, что пока они отсутствуют, времени почти не проходит. Через 5 минут ходьбы показался вход в Экзодер. Во всех рисунках преобладали розовые кристаллы. Из того, что они могли видеть, остальная часть здания, казалось, была сделана из бледно-серого металла, похожего на сталь. Это определенно была самая современная архитектура, которую он видел до сих пор на Азероте, которая могла быть похожа на вещи на Земле, но все же она была определенно чуждой. «Определенно не уроженцы Азерота», — пробормотал он, когда они прошли под аркой, ведущей внутрь корабля, и начали медленно спускаться по рампе, ведущей глубоко под землю к самому кораблю. Гарри наложил тонкое заклинание перевода на первого попавшегося стражника в случайном патруле. Джессир шагнула вперед и спросила: «Извините, не могли бы вы рассказать нам, как добраться до приемного покоя вашего лидера, Велена? У нас есть новости от верховной жрицы Тиранды Шелест Ветра, которые нам поручено доставить ему». Дрини лишь на долю секунды подозрительно посмотрел на чужеземцев, прежде чем жестом пригласил следовать за ним. Он был удивительно разговорчив для стражника и отвечал на все вопросы группы о Дринеях, так как это был также первый раз, когда Джессир и Арка разговаривали с одним из их фракций. Они многому научились у своего эскорта. Они узнали, что хотя Дринеи сами по себе не бессмертны, их продолжительность жизни исчисляется десятками тысяч лет. Так долго, что прошли целые эпохи, когда Дринеи действительно умирали от старости. Первоначально Дринеев было гораздо больше, но Саргерас предложил им присоединиться к Пылающему Легиону. Велен повел фракцию, не пожелавшую присоединиться, в укрытие, в то время как два его лучших друга, Архимонт и Килджидин, стали номером 2 и 3 в командовании Пылающего Легиона. Гарри позволил девочкам в основном слушать, потому что был полностью погружен в созерцание удивительного корабля, внутри которого они теперь все находились. Пока они шли, они достигли центральной шахты корабля, которая заставила Гарри понять, что большая часть корабля, которую они видели снаружи, была на самом деле под землей. Как и айсберг, после крушения Титаника, на поверхности осталась лишь самая тонкая вершина. Охранник повел их в определенном направлении, и их группа вышла на широкую открытую площадку со слегка приподнятым помостом, куда можно было попасть по пандусу. Здесь также находилось множество стражников, все они были расставлены для охраны самого старого Дринея, которого они еще не видели. Первое впечатление Гарри о пожилом лидере Дринеев состояло в том, что Дамблдору нужен номер телефона его портного. Наряд граничил с нелепостью в том, насколько экстравагантным и богато украшенным он был. Общие сдержанные наряды, которые он видел у сил безопасности по всему Экзодеру, определенно не свидетельствовали о вкусах их лидера в моде. «А, путешественники, которых я предвидел, пойдем, поговорим», — громко произнес старик и тут же удалился в свое личное святилище. «Этот парень действительно законно активный пророк», — подумал Гарри, следуя за двумя своими спутницами. Все трое коротко поклонились, когда пророк наконец остановился, и Джессир начала. «Милорд, мы пришли с информацией от леди Шелест Ветра. 3 дня назад в Филвуде был побежден повелитель ужаса, и было обнаружено большое количество информации о действиях Пылающего Легиона на Азероте. Хотя все это не имеет прямого отношения к вашему народу или городу, леди Шелест Ветра сочла разумным предоставить вам информацию, чтобы вы были в курсе ситуации». Джессир шагнула вперед и передала ему папку с информацией. Пророк сел и бегло просмотрел каждую страницу. Гарри мог сказать, что Дрини, должно быть, обладают фотографической памятью по тому, как его глаза блуждали по каждой странице. «Спасибо, вы правы, это не имеет прямого отношения к нашей безопасности, но приятно быть в курсе. Знание, дарованное этими документами, значительно сдвинуло будущее событие в сторону гораздо более приятных возможностей, хотя шанс конца всего сущего все еще существует», — размышлял Вилен вслух, совершенно не осознавая, что забыл о 3 людях перед ним. Затем он понял, что его мысли блуждают, хлопнул в ладоши и резко встал. «Еще раз благодарю вас. Наш народ высоко ценит обмен информацией, и я пошлю еще одного гонца к леди Шелест Ветра с нашей благодарностью. Теперь вы можете исследовать наш город, если хотите. Все, кто объединяется против легиона, приветствуются здесь». Пророк начал уходить, прежде чем обернулся. «Я думаю, что вы сможете забрать здесь некоторые очень интересные вещи, прежде чем уйдете», и с этим резким отказом пророк вошел в свои личные покои. Все еще немного ошарашенные внезапным уходом, группа встала и ушла. «Полагаю, мы не можем каждый раз разговаривать с божествами, не так ли?» — подумал Гарри. «Аноль-аноль-о, купим что-нибудь, пока мы здесь?» — спросила Арка, когда они проходили мимо торговых киосков, установленных среди огромных грузовых отсеков разбитого космического корабля. «Что ж, еда нам не помешает», — сказала Джессир вслух. «Я бы тоже не отказалась пополнить запасы стрел. Еда была бы плюсом. Единственное, что у меня было с собой, когда я покинул свой дом, это алкоголь. Если вам нужен виски, от которого вы изрыгаете пламя, я ваш человек. В остальном у меня нет ничего полезного для употребления, что могло бы нам понадобиться», — сказал Гарри. «Сколько у нас денег?» — спросила Арка. «У меня примерно 4700 золотых», — сказала Джессир. «У меня 2900, добавил Арка. Они обе посмотрели на Гарри, который выглядел смущенным. «Если вы действительно хотите знать, у меня в сундуках около 30 000 золотых монет, называемых галеонами». Арка споткнулась и чуть не упала. «Что? Мои родители были очень богаты. Я уже говорил тебе, что половина всего плохого, что со мной случилось, произошло из-за того, что люди захотели получить мое наследство. Я выкрал все из банка давным-давно. Все это у меня с собой. Тебе не следует таскать с собой столько вещей», — сказала Джессир, и Гарри подумал, что если бы у него когда-нибудь была мать, она говорила бы таким тоном, каким только что говорила Джессир. Это так напомнило ему, как Гермиона разговаривала с ним в школе, что он даже вздрогнул.